Глава 19. Лена. «Дочь, принимай работу», — говорит папа и снимает повязку с моих глаз. Распахиваю веки и теряю дар речи. «Как?» — в полном изумлении озираюсь по сторонам. «Когда ты успел?» — едва сдерживая слезы радости, спрашиваю папу. «Не я, а мы», — поправляет меня. Своей фразой он намекает на Лёшу. «Тот, кто хочет, ищет возможности». И добивается результата лишь при желании. Завершаю его излюбленную фразу. «Именно», — улыбается отец и, довольный собой, показывает на мой обновленный магазин. «Нравится?» — спрашивает, внешне оставаясь невозмутимым, но я-то вижу волнение в отцовских глазах. «Конечно», — активно кивая, заверяю его. В порыве чувств бросаюсь ему на шею, обнимаю и от всей души благодарю. Потому что если бы не отец, то ничего этого бы не было. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — с жаром шепчу. «Благодаря тебе моя мечта по-прежнему может сбыться». «Практически все сделал Лёша». Не спешит присуждать себе свои заслуги. «Но его вызвали на работу, и он не смог присутствовать здесь лично». «Знаю. Вздыхаю. У него какое-то сложное дело сегодня. Признаюсь». Лёша не вдавался в подробности, но с самого утра был сильно напряжен. Мне даже пару раз пришлось тактично сглаживать острые углы, которые между нами возникли. Он на взводе, а причину не сообщил. Спросить в лоб я как-то не решилась. «Лена, отец!» Звучит за спиной. Слышу голос Лёши и тут же срываюсь с места. «Ты приехал!» Радостно вереща кидаюсь в объятия к любимому человеку. «Привет». Он крепко-крепко прижимает меня к себе. Его всего трясет, он плотно сжимает губы. «Сын, я тобой горжусь», — похлопывая Лёшу по плечу, произносит отец. «Сегодня ты доказал всем, что Лапотников». Мужчины обмениваются многозначительным понимающим взглядом, по которому я понимаю, насколько все серьезно. Сегодня случилось нечто особенное в наших жизнях. А что именно, мне лишь предстоит вскоре узнать. Надеюсь. «Весь в отца, как говорится», — с печальной ухмылкой заявляет Лёша. От обилия эмоций перехватывает дыхание. «Мой сын», — гордо произносит папа. Мужчины обнимаются, отец похлопывает Лёшу по плечу, а затем заявляет, что ему срочно нужно уехать. «Назарчик пробудет у нас до вечера. Можете забрать его в любой момент, как вам будет удобно», — говорит перед тем, как уйти. Провожаю его и возвращаюсь к своему мужчине. «У тебя кровь», — вспыхиваю взволнованно, когда замечаю запекшееся багровое пятно на черной ткани. Лёша опускает взгляд на форму, шкрябает по пятну ногтем и отстраненно заявляет, что это не его кровь. Мне становится чуточку дурно. «Лена, я не цветочки продаю, а работаю напрямую с преступниками. Далеко не каждый соглашается отправиться за решетку мирно. К большинству из них нам нужно прикладывать силы». Делится особенностями своей работы. Я, конечно, знала азы, но никогда не задумывалась над подробностями. «Это опасно для... тебя?» Спрашиваю с придыханием и нетерпеливо жду ответ. Сердце в груди не бьется. Лёша одаривает меня полным нежности и заботы взглядом, проникает в самый центр души и разбивает вековой холод, что сковал мои внутренности. «Никто не скажет, что наша работа безопасна. Риск есть всегда и везде», — признается, понижая голос. «Но сегодня я отдал в руки правосудие тех, кто повинен в гибели моей родной матери». «И отца?» Мягко поправляю его. Лицо Лёши становится крайне суровым. «Нет». Отрезает жестко. «Человек, давший мне жизнь, жив. На протяжении нескольких десятков лет он скрывался от всех. Но сегодня наступил час расплаты». «Ты меня пугаешь», — шепчу. «Не бойся», — заявляет твердо и прямо. «Теперь все в порядке, все хорошо», — обещает, смотря прямо в глаза. Вдох, выдох. «Правда?» — еле слышно уточняю. «Да», — твердо кивает. Звонок мобильного отрывает от разговора, но когда вижу, кто мне звонит, то сразу же принимаю вызов. «Елена, добрый день. Вас беспокоит собственник помещения напротив вашего цветочного магазина. У меня для вас деловое предложение». Раздается в трубке мужской голос. «Какое?» — настороженно спрашиваю у него. «Я нахожусь до сих пор под впечатлением». «Так вышло, что арендаторы помещения провели в нем ремонт, наняли персонал, завезли оборудование и товар, а сегодня резко отменили все наши договоренности». Делится странными для меня новостями. «Печально для вас, наверное. Не понимаю, к чему идет разговор. Но я-то здесь при чем? Мой магазин к вашему никакого отношения не имеет». «Вы не хотели бы приобрести продукцию по сниженной цене, заключить с нами договор на выгодных условиях и открыть точку напротив?» Озвучивает щедрое предложение. От удивления не сразу нахожусь с ответом. В голове кавардак. «Соглашайся», — шепчет на ухо Лёша. «Ты не будешь одна. Мы тебе обязательно поможем», — обещает. Поднимаю на него взгляд. В горле стоит ком. Он не то что говорить, дышать мешает. «Правда?» — шепчу, не пряча чувств. «Ты мне поможешь?» «Всегда», — заверяет. «Я больше никогда не оставлю тебя. Ты и Назарчик — моя настоящая семья. Мы вместе справимся со всеми трудностями и неприятностями». Обещает. Смотрю в глаза самого невероятного мужчины на свете и чувствую, что он действительно так считает. Лёша никогда меня не предаст, ведь мы корнями проросли друг в друга. «Только если так», — с легким сомнением отвечаю ему. «Только так». Не разрывая зрительный контакт, заверяет. «Между нами царит полное понимание. Такое не каждой семейной паре дано. Не то что людям, которые несколько месяцев вместе. Но мы с Лёшей необычная пара. Мы прошли через множество испытаний и твердо уверены в чувствах каждого». «Даш?» Жестом показывает на телефон. После секундного колебания передаю ему трубку. «Это Алексей Лапотников, будущий муж Елены». Представляется он, а у меня дыхание перехватывает от того, как звучит его голос. «Муж, он сейчас серьезно?» Находясь в полном шоке, не отрываю от Лёшеньки глаз. Такие, как он, с подобными вещами не шутят. «Мы согласны рассмотреть ваше предложение. Через час к вам в офис подъедет наш юрист. Изучит бумаги, и после его заключения мы подпишем контракт». Твердо, жестко и максимально тактично ставит людей перед фактом. Лёша разговаривает с позиции силы, он точно знает, как и с кем нужно общаться. Судя по донесшемуся ответу, собеседник это тоже почувствовал. Обговорив несколько существенных рабочих деталей, он завершает вызов. «Ну что, поехали забирать нашего сына от бабушки?» предлагает. «А как же подготовка магазина к открытию?» Осматриваю красивое пространство вокруг нас. Лёша хитро улыбается. «Не переживай, все будет в порядке», — заверяет. «С чего ты взял? Почему так уверен в своих словах?» Не успокаиваюсь, но вместо ответа любимый кивает на дверь. Оборачиваюсь и на мгновение теряю дар речи. «Сегодня какой-то сказочный день, не иначе». «Лена, пожалуйста, прости меня за то, что подвела», — говорит Женя, не скрывая своего смущения. «Если ты не против, то я бы сама хотела заняться организацией праздника». Перевожу взгляд Жени на Лёшу и обратно. «Ты серьезно сейчас?» — спрашиваю свою помощницу. Ее возвращение в голове не укладывается. «Мы ведь прошли бок о бок долгий и сложный путь». Лишь в самом конце Женя сдалась и согласилась на предложение конкурентов. До этого она всю себя отдавала работе, болела магазинчиком и делала для него максимально много. «Да», — кивает твердо. «Уйдя от тебя, я сделала самую большую глупость на свете. Мне не нужно было поддаваться на уговоры и переходить. Я должна была остаться здесь, с тобой, в команде». Меня переполняют эмоции. Бросаю на Лёшу полный смущения и радости взгляд. Он едва заметно кивает, тем самым признавая свою причастность к происходящему. Он был в курсе. «Примешь обратно?» — спрашивает, от волнения переминаясь с ноги на ногу. Улыбаюсь, киваю и не успеваю вдохнуть, как Женя заключает меня в объятия. «Спасибо, дорогая!» — говорит, не пряча эмоций, что переполняют ее сейчас. «Ты самый лучший руководитель!» — заявляет. «А ты ценный работник. Все-таки признаю, ведь без Жени у меня все из рук валилось». Наобнимавшись вдоволь и обсудив предстоящие планы, оставляем девушку в магазине. «И как давно ты готовил все это, а, мой будущий муж?» Подкалываю Лёшу по пути к родителям. Он ухмыляется. «Ты против?» Бросив на меня красноречивый взгляд, приподнимает вверх бровь. Меня его внимание опаляет. «А если бы да, не спешу уступить». Он сворачивает на обочину, останавливает машину и наклоняется вперед, перекрывает все пути к отступлению. «Если бы ты была против, то я горы сворачивал до тех пор, пока не согласилась». Говорит с бушующими эмоциями в голосе. Делаю вдох. На глазах наворачиваются слезы радости. «Ты самая желанная, самая любимая, самая прекрасная девушка на нашей планете». Продолжает заставлять мое сердце биться чаще. «Я буду всю жизнь показывать, как сильно люблю тебя, и никогда не позволю сомневаться в своих чувствах», — заверяет. «Для нашего сына я стану лучшим отцом». «А для дочки?» — спрашиваю, пытаясь немного разрядить обстановку. Эмоции Лёши перекрывают мне кислород. Я безумно его люблю, моих чувств слишком много. «Для дочки я стану самым лучшим папулей». С теплой улыбкой заверяет меня. Смотрим друг другу в глаза и понимаем, что нашего счастья так много, аж всей планеты мало. «Я тебя люблю», — признаюсь. В обращенном на меня взгляде вспыхивает неприкрытая радость. «Я тебя все равно сильнее», — подмигивает Лапотников. Оставляет целомудренный поцелуй на моих губах. Выпрямляется и возвращает машину в дорожный поток. Мы мчим на дачу родителей за нашим сыном.